Глава 11. Плохой мальчик, Иван. Ее телефон выключен. Я жду Диляру возле дома в машине. Подмывает подняться. Квартиры, правда, не знаю. Узнать несложно. Можно позвонить братьям или дядьке, и они пробьют по своим каналам. Но вроде как некрасиво. 4 часа уже недоступно. Очень надеюсь, что ничего не случилось. Но в груди тревожно и горячо. Что-то дернуло ее там в тире. Я сделал что-то не то. Вроде как ее все прикалывало. Не может же она позволять мне такие смелые движения, а потом тупо динамить. Какой в этом смысл? Куда ты пропала, кошка моя? У тебя все хорошо. Если нет, то я хотел бы помочь. Ее тачка стоит около подъезда, значит, дома. Мой взгляд скользит по окнам квартиры того подъезда, из которого она выходила. Открываю окно, прикуриваю сигарету, поглядываю в телефон. Торможу очередной порыв написать ей. Там и так парочка сообщений от меня. Хочу, чтобы она среагировала на них. Пацан я, что ли, в пустоту написывать? В сети, сообщает мне телефон. Сердце чувствительно вздрагивает и кровь бьет в голову. Прочитано. Но я жду. 5 минут, 10, 15. А я бы перезвонил сразу же, и от этого мне еще горячее. В груди все сжимается в неприятный комок. Ну, давай, бормочу я, глядя на ее скорпиончика. Набрать. С раздражением бросаю телефон на соседнее сиденье. Пальцы нервно выстукивают по рулю дробь. Я слишком газую, но ее же прикалывает, это очевидно. Что за «Динамо»? И когда я практически решаюсь позвонить, рядом с ее машиной паркуется еще одна тачка. Мгновенно прихожу в тонус. Еще даже до того, как в машине включается свет, я уже шестым чувством ловлю, что это она. На пассажирском сиденье. За рулем какой-то Кент. Понятно. Морду разбить — это слишком по-пацански, но мышцы каменеют. Ты же мне сказала, что нет у тебя никого. Смотрю с ревностью в их лобовое. У меня свет тачки не горит, и меня не видно. Его борзая рука тянется в направлении ее лица. В моей голове эта сцена мгновенно заканчивается тем, что он подхватывает ее ладонью за шею и притягивает ближе для поцелуя. И я вылетаю из тачки. Мне в ней резко становится тесно. Неожиданно сильно и больно меня колбасит от происходящего. Но Диляра тоже вылетает из машины. Это все метрах 7 от меня, и пока она меня не видит. Мужик выходит тоже. Диляра, постой, стоит он у нее на дороге. Суров, я же тебе все сказал уже, классный ты, но нет, грузовик с пряниками поехал дальше. Да в чем проблема, раздраженно психует тот. А я мгновенно считываю бывший и замечаю, что Диляра пьяна. Слушай, пьяным жестом взбивает она волосы. Мы же договаривались, без всяких обязательств и претензий. Твое же условие было. А я передумал. Так и я тоже, смешок. Яра, почему? Иду дальше. По головам. Надо будет, и по головам пойду, агрессивно. Но я чувствую что-то другое в ее тоне, что-то такое отчаянное, болезненное. И в эту секунду мне хочется вписаться за эту женщину, которая и сама может любому сломать нос, но все равно хочется. Потому что в ее агрессивном тоне мелькает уязвимость. Ты же любила меня. В юности, да, но детские ожидания не оправдались, ты уж извини. А что не так? Да нормально все, морщится она. Но мне другой понравился, хочу и другого, так понятнее. «Как, блядь, сейчас говоришь, да? Ну и пусть. Твое мнение, к сожалению, для меня потеряло значимость, в ее голосе просыпается вызов. Вот если бы мой, который в фаворе, так сказал, зацепило бы, а ты, Суру, мимо, извини». Так и он, скажет Яр, перехватит ее за руку, с твоими ебанутыми блядскими запросами. «Не скажу», решительно подхожу ближе. «Руку убрал?» «О, черт!» — закусывает пухлую губу Диляра, пытаясь не улыбаться, но у нее не получается, потому что пьяная пиздец. Ее Кент оценивающе смотрит на меня. Диляра профессиональным поворотом кисти высвобождается из захвата, отдергивая руку. Встречаемся взглядами. Ее игриво-провокационный. «Я, блядь, по заднице тебе сейчас настучу. Какого черта ты села к нему в машину?» Надеюсь, все это внятно читается в моем взгляде. Но улыбаться тоже хочется. На самом деле меня уже отпустило. Я услышал достаточно, что погрело мое ЧСВ. «Пойдем», — подхватываю ее за талию. Увожу к себе в тачку и усаживаю, как задержанно, на заднее сиденье, придерживая голову сверху рукой, чтобы не словила крышу тачки. Голова у нее, блядь, болит. Бухает, не пойми с кем. Сажусь рядом. Закидываю голову на спинку сиденья, закрывая глаза. Слышу ее пьяный смех. «Сольников, ты что, потерпеть не мог?» «Не мог. Ты же не собираешься мне предъявлять?» «Предъявлять? Давай сюда свою задницу быстро», с рычанием заваливаю ее к себе на колени под томные смешки. «Буду тебя наказывать». Мурлыкнул, прогибается, даже не думая сопротивляться. Веду рукой по бедру, задираю короткую юбку. Ниточка стрингов красиво лежит между упругих ягодиц. На треугольнике несколько красных стразов. А, не выдерживаю я. Вау, ты зараза такая, для кого такое белье надеваешь? Подцепляю ниточку и натягиваю как следует, перешеек трусиков сужается, оголяя губки и врезаясь между ними. В глазах темнеет от возбуждения. Зольников, смеется она сдавленно, ты охренел? Я? Печатаю ее ладонью в спину, не позволяя подняться, и, продолжая натягивать стринги, мастирую большим пальцем гладенькие тугие губки, наслаждаясь сдавленными стонами. Плохой мальчик, пытается вырваться снова, но я не позволяю. Не жалуйся, ты мне только что в любви признавалась, я все слышал. Под ее хриплый вскрик толкаюсь пальцами во влажную горячую плоть, но чувствую так, словно не пальцами. В паху болезненно пульсирует. Иди сюда скорей, шипением умоляю я, сдаваюсь. И помогаю ей изменить позу, заставляя оседлать себя. Нетерпеливо впиваемся друг в друга. «Я хочу тебя, взорвусь сейчас», — шепчу я, иступленно между грубыми, жадными поцелуями. Нетерпеливо, мешая друг другу, вместе расстегиваем ремень и ширинку. Со стоном облегчения чувствую, как она обхватывает мой член ладонью. Смещаю ее, трусики в сторону, поглаживая возбужденную влажную плоть. Мои глаза закрываются от острых, невыносимых ощущений. «Патроны!» — жадно щелкает она зубками, протягивая требовательно ладони. Вытаскиваю из заднего кармана презерватив и вкладываю ее пальчики. Ее кисть скользит по моему стволу вниз вверх. Обхватил ладошкой головку, делает несколько круговых движений, вырывая из меня пару признательных стонов. И то, как жадно она облизывает губы, глядя на мой член в своей руке, уносит меня еще сильнее. Разорвал зубами краешек упаковки, перехватывает губами резинку и откидывает в сторону упаковку. Ах, как же тесно здесь, психую я, подтягиваю ее за бедра ближе. Опять мешая друг другу, натягивая на мой перевозбужденный член презерватив. Перехватив рукой у основания, направляю его в нее, притягивая к себе за попочку. Мы встречаемся губами, закрывая глаза. Вдавливаюсь в тугую тесноту, стучанием сжимая ее упругие булочки. Ну, наконец-то! «Моя девочка», — шепчу ей на ушко, иступленно. «Мой мальчик», — задыхается она, больно впиваясь зубками мне шею. «Эта блядь сносит последние бастионы терпения». И мы срываемся в не очень синхронные, но уже неконтролируемые движения бедрами, совершенно не сдерживая себя. Это такой передоз, что я, как мальчишка, очень быстро улетаю за точку потери контроля над своим возбуждением. Блять, все. Рычу оглушенный ощущениями, вколачиваясь жестче снизу. Еще. Еще, умоляет она, цепляясь мне в плечи. В последнее мгновение жадно впиваюсь зубами в мочку, проходясь языком по раковине красивого ушка. Скрик, и мы, дрожа всем телом, опять сбиваемся с ритма, кончая одновременно. Тяжело дыша, сжимаю ее крепче, ощущая, как в кармане ее легкого кардигана вибрирует. Низко и удовлетворенно мурлыкнув, отстраняется, доставая телефон. Мой член все еще внутри нее. И я улыбаюсь, осматривая румяное после секса лицо. «О, черт!» — закусывает губу и, зажимая мой рот ладонью, отвечает на вызов. «Да, товарищ полковник!» Мои брови ползут вверх, поглядывая на часы. 11. «Да?» «Могу? Что? М? Не совсем поняла, а задача нахмурит брови. Секретаршей? Шокирована. М? Поняла, да? Да, я согласна. С легкой ноткой агрессии. Не совсем удобно сейчас говорить», — перехватывает мои пальцы, рисующие восьмерки по ее чувствительным местечкам между губок. «Через 20 минут перезвоню, можно?» — скидывает вызов. «Дядька», — поднимаю я брови. «М-м-м», — задумчиво. «Ты попросил». «Ну, он обещал не учитывать, поэтому...» «Не-а». «М-м». «Ладно, Ванечка, пора мне», — приподнимается, выпуская из себя мой член. «Я опять не приглашен?» — возмущенно. «Работа», — не глядя в глаза, пожимает плечами, — «не без суть». «Окей, на сегодня прощаю. Беги».